Глава 7. Вскоре мачеха Жирола уже стояла у двери Настиного дома. Оглядывая все вокруг, она заметила на земле свежие следы крохотных ножек, но тут же успокоила себя. «Не может быть, мне показалось. Этих противных маленьких человечков давно уже нет в нашем городе. Они так далеко, что выбраться оттуда просто невозможно». С такими мыслями она громко постучала в дверь дома. «Это вы?» Открыв дверь, вместо приветствия только и вымолвила бабушка Нина. Она была так удивлена тем, что нежеланная гостья явилась в их дом самой первой, да еще до начала праздника, что других слов у нее просто не нашлось. «Да, это я. Надеюсь, вы не станете держать на пороге приемную мать вашего зятя», — настойчиво напирала Жирола. В сильном замешательстве бабушка отошла в сторону, давая гостю пройти в дом. Она растерянно смотрела на мачеху, подыскивая нужные слова для приветствия. «Кто там бабушка?» — спросила в это время Настя, выходя из библиотеки. Ей показалось, что это родители вернулись домой с работы. Однако девочку внезапно обдало неведомо откуда взявшимся холодом, и она, как вкопанная, остановилась посреди холла, чувствуя нарастающую тревогу. «Кто это? Скажи мне!» – испуганно переспросила Анастасия. Пауза затянулась, и мачеха взяла инициативу в свои руки. «Это я!» «Милая моя крошка!» — приторно-сладким голосом пропела она. «Это я, твоя бабушка, приехала на день рождения к твоему отцу и к тебе. Я так соскучилась по вас!» Жирола старалась произносить слова как можно приветливее, но у нее это плохо получалось. «Очень соскучилась», — пробормотала бабушка Нина, которой никак не хотелось пропускать мачеху в комнаты. 8 лет не могла тебя навестить». «Неужели я так и буду стоять с чемоданом и сумками на пороге? Или мой дорогой сын наконец-то спустится и отнесет вещи ко мне в комнату?» — настаивала на своем Жирола. «Ларион на работе», — сухо ответила бабушка Нина. «И Лора тоже. Но если бы они только знали, какая гостья пожалует к нам нынче, то непременно были бы здесь». «Придется их подождать», — как будто не замечая язвительного тона хозяйки, сказала мачеха. «Где же моя комната?» «Наверху, угловая», — растерянно ответила бабушка Нина, понимая, что ей ничего не остается, как только впустить нежеланную гостью в дом. «А эту псину», — прибавила она, указывая на огромную собаку мачехи, — «придется оставить во дворе. Ему бы не в доме жить, а на львов в пустыне охотиться». «Ни за что. Моя собачка не может жить на улице. Лео, пойдем», — не обращая внимания на бабушку, ответила мачеха, схватила свои сумки и почти бегом поднялась на второй этаж. «Вот это прыть!» — сказала ей вслед бабушка, пожимая плечами. Однако ей все-таки нужно было соблюдать законы гостеприимства. А потому, закрыв дверь дома и отправив Настю в библиотеку, бабушка отправилась наверх вслед за гостей, чтобы справиться, не надо ли ей чего. «Может быть, вы хотите отдохнуть? Принять ванну?» — холодно осведомилась она. Посмотрев из-под лобья на бабушку и скривившись, мачеха неторопливо отошла к окну. Ей явно не хотелось разговаривать, и, не отвечая на вопрос, она проговорила приказным тоном: «Что это за запах? Терпеть не могу розмарин! Унесите его прочь отсюда!» — и протянула бабушке горшок с растением. «И чем вам не угодил такое милое растение?» — Недоуменно пожала плечами бабушка Нина, принимая цветок. А потом, еще раз вздохнув, вышла из комнаты, пожелав, скрипя сердце: «Приятного отдыха!» Анастасия, между тем, не знала, как объяснить ощущение холода, хлынувшего на нее из прихожей. От непонятного и странного предчувствия ей стало страшно. Войдя в библиотеку, девочка позвала своих друзей, присутствие и поддержка которых были ей так необходимы. Однако наша компания, наблюдавшая за всеми передвижениями мачехи, не могла сразу отозваться на ее зов. Постояв несколько минут и так и не услышав ответа, Настя еще больше обеспокоилась. Девочка чуть не плакала. «Где же Лешиков? Почему его так долго нет? Ни его, ни Мурзика. И Жек куда-то запропастился. Что за день сегодня?» В отчаянии думала она. В это время у дверей библиотеки послышалось мурлыканье кота, цокот крепких собачьих коготков, и в комнату буквально ввалились Мурзик и Жек. Переводя дыхание, они наперебой принялись спрашивать у своей маленькой хозяйки: «Как дела? Что нового в доме? Ну и устали мы сегодня!» И, не дожидаясь ответа, они разлеглись на мягком ковре посреди комнаты. «Где же вы были?» – взволнованно проговорила Настенька. «Я вас звала. Мне было так страшно. К нам только что приехала мачеха моего папы вместе со своей собакой. Такой огромный и злой, судя по голосу. Бабушке Нине ничего не оставалось, как только впустить ее в дом. А вы все пропали. И вы, и Лешиков, и Банечка».